иногда только лишь насладишься Господом, а враг вскоре же после того или сам, или через людей нанесет тебе крайнюю скорбь. Таков удел работающих в этой жизни Господу. Например, ты упокоился и возвеселился у чаши Господней, и иногда тотчас после службы встречает тебя огненное искушение, с ним и скорбь. Даже у самой чаши враг делает тебе козни и смущает тебя разными помыслами. И не хочешь, да Борис, и хотел бы долго-долго опочить с Господом, да враги не дают. Пока в нас страсти будут действовать, пока ветхий человек в нас будет жить и не умрет, до тех пор нам придется много скорбеть от различных искушений в жизни, от борьбы ветхого человека с новым.